Глава 53. Лиза зашла за угол дома. Машины редко заезжали сюда из-за глубокой лужи. И все-таки открывать дверь незнакомого авто было страшновато. Только разглядев за рулем Славу, выдохнула. «Привет, фея!» Он оценил ее фиолетовые пряди. «Думал, кто такая идет с волосами, как в мультике том, как его?» «Вас в бейсболке тоже не узнать. А где дядя Женя?» «Садись, давай!» — донесся голос с заднего сиденья. Оглянувшись, Лиза увидела лежащего мужчину. «Нет меня здесь, только ты и водитель такси!» «У вас же даже шашечек нет!» — сказала Лиза, сев на переднее пассажирское кресло. «А у кого они сейчас есть? Форму на сайте заполнил, и все, таксуй на здоровье!» «Лиз, ты не оглядывайся так!» — напомнил Слава. «Смотри вперед! Вдруг за нами кто поедет?» «Да, с ним разговаривай, не со мной!» «Это ваша машина?» — спросила она Славу, когда автомобиль тронулся. «Не-а, в аренду взяли». «А почему решили дядю Женю спрятать? Я думала, он меня отвезет». «Его знают уже, видели?» Что-то ткнулось Лизе в бедро, она вздрогнула. «Дай сюда свой телефон», — сказал дядя Женя, протянув к ней руку. «Зачем?» — она полезла в сумочку за мобильным. «Отслеживать тебя буду, доступ нужен». «Ты в сумке его носишь!» «А что?» — девушка отдала ему мобильный. «В карман спрячь, а лучше в трусы, если крепкие. Сумку у тебя сразу отберут». «То есть вы меня им отдадите?» «А как ты хотела? Думала, рядом постоишь, пока мы их, как Чак Норрис с Джеки Чаном, мутузить будем?» «Ну, на вид они не особо сильные». «И не особо умные. Забирай телефон свой». «Да не в сумку, ну!» «Да-да, сейчас». Лиза попыталась засунуть телефон под пояс и чуть было не набрала мамин номер. «А почему не умные?» «Квартиру всю перевернули, а деньги с запиской не нашли. Гений тоже мне». «Зря вы их недооцениваете. Я и сама бы не нашла без подсказки». «Подумаешь, шкатулка музыкальная. Профессиональные воры и в бачок залазят, и в вытяжку, а эти в шкатулке не посмотрели». «Вы не понимаете. Они не дураки. Это мы с Полиной так называли пианино. Никто бы не догадался». «А что там гадать? Крышку поднять делов-то?» «Наше необычное». Лиза не придумала ничего лучше, чем спрятать телефон в карман брюк. Если не приглядываться, в широкой штанине его не видно. «Гибрид электронного и акустического. В нем крышка поднимается только когда оно включено». «Да без разницы. Умные дураки. Все равно тебе с ними придется ехать. Нам же надо узнать, где они девчонок держат». «Кажется, я знаю, где это». Лиза назвала адрес. В ответ услышала только гул мотора. «Ты что?» Наконец пришел в себя дядя Женя. «К Владу этому ходила?» «Нет, мне незнакомая девушка в ВК прислала скрин. Полина скинула геолокацию в чат эскортниц». «Незнакомая девушка», — хмыкнул он. «Но я все равно должна ехать. Там высокий забор, внутрь просто так не зайти. А еще не могли ее перевести». «Ты хоть девушке этой не рассказала, что мы сделать собираемся?» «Нет». Лиза покосилась в боковое окно. Серые многоэтажки, пустые улицы. В этом районе она, кажется, еще не бывала. «Ладно. Как привезут тебя на место, с ними зайдешь. Начнут двери закрывать, а мы следом. Будем кричать «Полиция!» Слав, ты пропуск с завода взял?» «В бардачке лежит. Лиз, можешь достать? Корочка красная такая». «Как ментовское удостоверение», — рассмеялся с заднего сиденья дядя Женя. «Но вы же на фото, наверное, не в форме. А кто им даст рассматривать? Корочкой помашем и хватит». Вздохнув, Лиза принялась перебирать содержимое бардачка. Фонарик, початая пачка жвачки, перчатки, зарядное устройство. Чем дальше они отъезжали от дома, тем неспокойнее ей становилось. Может, не зря Полина не дождалась дядю Женю. Лиза и сама начала сомневаться, что он сможет ее вызволить. «В общем, слушай, как сделаем. Сейчас подъедем, выйдешь, сядешь к ним. Мы развернемся, уедем типа. Они тебя на место повезут. По дороге ничего не ешь у них и не пей. Будут настаивать, делай вид, только что глотаешь. Мы за тобой поедем. Если что, по мобильному отследим. Ты его хорошо спрятала или как деньги с запиской там и оставила?» «Дядя Женя, они уже всю квартиру обыскали. Надежнее место не придумаешь. Телефон в кармане не помещается больше никуда. но я бы на него сильно не надеялась. Если меня ощупают или встряхнут, он сам выпадет. А точно эта коробочка в борда...» Влажная пахучая тень легла ей на лицо. Лиза попыталась увернуться, но тень вдавила ее затылок в подголовник. Нос поехал в бок, на глаза навернулись слезы. Мелочь посыпалась из рук, фонарик скатился с колен. «Вот раззява!» — раздался голос дяди Жени у Лизы за спиной. «Собирай теперь за ней по всему салону! Славь, прибавь газу! Свои люди у королевы! Чад проститутошный, свои люди, можно теперь ее кончать!» Лиза замерла, все еще не веря в происходящее. Затаила дыхание, будто собиралась сыграть самые сложные такты пьесы. Потянулась к карману, трясущимися пальцами с трудом выудила телефон. Большим дотянулась до левого нижнего угла, выбрала кружок с маминой фотографией. В ушах запульсировала, перед глазами помутнело. То, что пару минут назад вышло случайно, сейчас потребовало всех ее сил. Звонок не пошел. «Почему?» «Думаешь, незнакомая эскортница, ей ментов пожарку и скорую вызвали? Нахрена им это?» «Чип и Дейл спешат на помощь!» — заржал дядя Женя. «Грехи, наверное, искупают!» Скосив глаза к низу, Лиза вгляделась в экран. В правом верхнем углу самолетик. Вот что дядя Женя сделал с ее телефоном. Отключил сеть. Теперь никто не отследит, куда они ее увезли. Машина, казалось, начала двигаться не только вперед, но и из стороны в сторону. Вместо того, чтобы подняться, палец заходил влево, вправо. Так было на экзаменах, когда в голове отключался автопилот. Стоило задуматься, какую ноту сыграть следующей, и Лиза впадала в панику. Подавить ее удавалось, только вслушавшись в мелодию. Девушка и теперь представила, что играет Баха. Уплывая в темноту, она потянулась к шторке, чтобы выключить режим полета. Вместо первых тактов вдруг перешла на последние. Произведение закончилось, Лиза глубоко вдохнула, пальцы разжались, а мобильный выскользнул на пол. Теряя сознание, она подумала, что провалила самый важный экзамен.